Урок 5. Фонетическая зарядка. Задание 1. На, ня, но, ню, ну, ню, ны, ни, не. Ани, ань. Они, онь, уни, унь, ини, инь, ени, ень. Ла, ля, ло, лё, лу, лю. Лы, ли, ле. Ал, аль, ол, оль, ул, уль, ил, иль, ел, ель. Ра, ря, ро, рё, ру, рю, ры, ри. Ари, арь, ори, орь, ури, урь. Ири, ирь. Са, ся. Со, сё. Су, сю. Сы, си. Сэ, се. Ас, ась. Ос, ось, ус, усь, ис, ись, ес, есь. Ся, зя, сё, зё, сю. Зю, си, зи, се, зе, са, ша, ча, ща, со, шо, чё, щё. Су, шу, чу, щу. И, ща. И, щё. И, щу. И, ще.